Первый же год существования опричнины взрастил массовое негодование против нее. Накалявшееся под спудом недовольство обиженных и беспощадное упорство царя рано или поздно должны были привести к большой трагедии. Со временем борьба против измен и изменников начала разрастаться, приобретая гипертрофированные масштабы. Но произошло это через 3 года после учреждения опричной системы, никак не раньше. Итак, царь создавал новую политическую иерархию. Фактически он очищал огромную зону от всякого присутствия главнейших княжеских родов. Эта зона распространялась прежде всего на вооруженные силы удела, а также на земли, отданные в опричнину и управляемые опричными служильцами. Появилась вторая боярская дума, опричная. Многое государь Иван Васильевич доверил опричникам и в сфере дипломатии. С течением времени опричная зона расширялась и территориально, и как область государственных дел, и как военная сила. В 1568 году опричная боевая машина могла выводить в поле армию из 3 полков, а в 1569-1570 годах уже из 5 полков. Для того, чтобы это стало возможным, опричнина должна была получить мощную социальную базу. Так и произошло. Несколько больших общественных групп оказались на стороне царя и опричнины. Как ни парадоксально, еще в ранней опричнине служило множество аристократов. Первое время этот новый политический уклад был настоящим благом для большой группы знатных людей. Для тех же старых боярских родов, изнемогавших от господства княжат, и в их число попали Плещеевы-Басмановы, Плещеевы-Очины, Калычевы-Умные, Салтыковы, боярин Чоботов, военачальник Волынский-Попадейкин, а, возможно, и кое-кто из знатнейших Захарьиных-Юрьевых. Они сыграли роль столпов опричнины. Для титулованной знати второго ряда. Выходцы из этой среды могли в опричнине получить высокие чины быстрее, нежели в земщине, ведь из опричнины были исключены и главные соперники – первостепенные княжеские роды. А какую позицию занял еще один общественный слой – худородное дворянство? Разве не было бы уместным предположить великую поддержку опричнины со стороны тех, кто ни при каких обстоятельствах не мог конкурировать со служилой знатью? Ни с княжатами, ни с отпрысками старинных семейств московского боярства. Полезно будет повторить и подчеркнуть. Провинциальный городовой сын боярский, дворянин, или, чуть лучше, выборный, то есть порой служивший в столицу по выбору, не мог рассчитывать ни на полковые воеводские чины, ни на место в боярской думе, ни на должность приказного судьи, ни на высокие должности при дворе великого государя. Сын боярский дворовый, то есть время от времени служивший при дворе монарха, кое-какие карьерные перспективы имел, но весьма незначительные. Вне опричнины на воеводские чины такие люди попадали исключительно редко. А на уровень командующего армией за все полувековое правление Ивана Грозного выскочил один только Никифор Павлович Чепчугов-Клементьев, безо всякой опричнины, за счет выгодной матримониальной комбинации, обеспечившей поддержку влиятельной родни. Опричнина всем этим людям, многим сотням и тысячам дворян, дала шанс на возвышение. Попав в состав опричного двора или опричной военной иерархии, худородный дворянин мог впоследствии взлететь намного выше, чем позволяло его происхождение. Складно получается? О, да. И сколь многие историки писали о том, как государь Иван Васильевич выдвигал молодых, талантливых, худородных дворян. Как он опирался на них в борьбе с княжеско-боярской знатью. Как много доброго принесли эти люди своей службой России. Однако исследования последних десятилетий показали, в опричных административной и военной иерархиях весьма немногие худородные выдвиженцы дошли до сколько-нибудь серьезных назначений. А общий состав опричного двора по степени знатности не столь уж сильно отличался от земщины. Почему, собственно, царь должен был двигать наверх людей, которые в среде служилой знати, и за людей-то не считались? Так, собаки, нечто малость повыше холопов. Свои, конечно, русские, православные, но ведь собаки же. Куда им наверх? Почему царь, имея под своей рукой сколь угодно много опытных, способных, умных, поднаторевших в делах войны и управления аристократов, должен был черпать кадры для опричнины из этих людей, заведомо не имевших подобного опыта? Допустим, к середине 1560-х он мог приобрести недоверие к горделивым княжатам. Допустим, надежды на старомосковское боярство не оправдались. После нескольких лет опричнины эта группа оказалась то ли недостаточно сильной, то ли слишком самостоятельной. Тогда рука монарха могла потянуться к тем, кто попроще, пониже. Самое время задаться вопросом, как царю выделить среди огромной массы простых служильцев именно тех, кто ему нужен? Выбор огромен? По-настоящему способных людей мало? Худородных дворян с измальства не учили ни воеводствовать, ни управлять землями, не рассуживать судебные тяжбы. Требовались особые случаи, позволявшие кому-то из них предъявить свои особые таланты великому государю, показать себя во всей красе. Тогда, в минуту острой необходимости, Иван Васильевич вспоминал об умной собаке и ставил ее наравне с людьми. Так, например, государь Иван Васильевич должен был высоко ценить служильцев, замеченных им во время зимнего 1562-63 года похода на Полоцк. Царь тогда лично возглавлял армию и мог поставить себе в заслугу приобретение богатого древнего города. Радость от большой победы, надо полагать, соединялась в его сознании с образами тех участников похода, которые отличились у него на глазах. Очень характерна фраза из его послания Василию Грязному, как раз одному из худородных выдвиженцев. «Ты объявил себя великим человеком. Так ведь это за грехи мои случилось, и нам как это утаить, что князья и бояре наши и отца нашего стали нам изменять, а мы вас, холопов, приближали, желая от вас службы и правды». А вспомнил бы ты свое и отца своего величия в Алексине. Такие там в станицах езживали, а ты в станице Пенинской был чуть ли не в охотниках с собаками, а предки твои у ростовских архиепископов служили. И мы не запираемся, что ты у нас приближение был. И ради приближения твоего 1000 рублей дадим». Речь идет о выкупе из плена у крымцев. А до сих пор такие и по 50 рублей бывали. Сам царь гнушался неродословными отребьем, но все же принялся перебирать людишек. Во время Полоцкого похода царь, как видно, отметил для себя в лучшую сторону нескольких дворян, не отличавшихся знатностью, то есть таких вот охотников с собаками. Из числа участников Полоцкого взятия видными опричниками стали Михаил Безнин, Роман Алферьев, Игнатий и Михаил Блудовы, Василий Ашанин, Григорий Ловчиков, Иван Череминсинов. Что не человек, то все заметная фигура. Но редко случались подобные счастливые совпадения обстоятельств. Да, опричнина предоставляла великий шанс, однако им смогли воспользоваться лишь считанные единицы худородных, стремительно взлетевшие по лестнице служебных назначений. Может быть, полтора или два десятка. Если же такому человеку удавалось счастливо пережить опричнину, он мог потерять высокое положение в постопричные годы. Так случилось со многими опричными воеводами. Побывав на почетных воеводских постах в годы опричнины, они скатывались потом до службы на уровне воинских голов. Немногие дожили до следующего царствования, оставшись на высотах власти. Но с 1584 года, когда скончался Иван IV, их ждала незавидная судьба. При царе Федоре Ивановиче аристократы полностью их разгромили за 2 года. К 1586-му последние крупные фигуры из числа неродовитых деятелей опричного посола были выведены за пределы высшего яруса властной пирамиды. Ко временам правления Бориса Годунова о небольшой группке худородных выдвиженцев уже и думать забыли. Была и нету. Но когда-то некоторые из них сыграли яркую роль. Стоит, пожалуй, вглядеться в их судьбы. Поднимались эти люди разными маршрутами. Чтобы сделать карьеру, им надо было показать поистине выдающиеся способности к военному делу или дипломатии. Если же подобных способностей не имелось, существовал иной путь – стать выдающимися палачами. Так вот, не стоит смешивать тех, кто совершал восхождение по первому пути, с теми, кто пошел по второму. Это очень разные судьбы, и очень разный у них итог. Наиболее известные люди из этого сектора опричных служильцев – Алферьев, Безнин, Блудов, Поливанов, Скуратов-Бельский, Бельский. Богдан Андреевич Яковлевич Бельский возвысился уже после опричнины, хотя, как будет показано ниже, первые шаги на этом пути он проделал в опричные годы. Кроме того, Ловчиков, род Грязных Ильиных, род Черемисиновых-Карауловых. Их совсем немного. Дюжина собак. Они тонут в окружении гораздо более значительных по знатности лиц и в опричной думе, и в опричной военной иерархии. Отнюдь не они определяют лицо опричной военной машины и опричной администрации. Но они, хотя бы и в столь незначительном количестве, представляют собой живой прецедент. Худородные, низкая кровь, неродословные люди прорвались к власти. Водят полки, командуют гарнизонными крепостей, заседают в Боярской думе, ведут переговоры с иностранными послами. Да, их мало. Однако это уже не единичный случай, не аномалия, а политика. Система. Зародыш будущего, которое перевернет все общественное устройство московского государства. А теперь хотелось бы повторить. Дюжина собак поднималась к вершинам власти разными маршрутами. Ведь и собаки бывают разных пород. Есть цепные псы, которые охраняют хозяина, готовы облаять, укусить, а если надо, разорвать чужака, появившегося во дворе. А есть волкодавы, приученные выходить с хозяином в лес на крупного и опасного зверя. Так вот, путь цепных псов – то есть карателей, палачей, заплечных дел мастеров, прошли Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, самая видная фигура на этом маршруте, Василий Грязной, Григорий Ловчиков и еще несколько персон, не столь заметных. А путь волкодавов, иными словами, бешено работоспособных военачальников, дипломатов, администраторов, достался Михаилу Андреевичу Безнину, Роману Алферьеву, Игнатию Блудову и тому подобных. Чтобы понять, насколько 2 траектории карьеры, допущенные для опричных провиню, различаются между собой, следует всмотреться в биографии царских худородных фаворитов. Вот история одного из них, Михаила Андреевича Безнина. Наверное, это самый яркий из волкодавов. Он был в близком родстве с другим большим человеком опричнины, Романом Васильевичем Алферьевым. Оба они в московской системе определения знатности далеко стояли от аристократических уровней. Но все же эти люди далеко не простые. Худородными они считались лишь в сравнении с теми же Басмановыми, Трубецкими, Темкиными. Они относились к старинной тверской родословной фамилии Нащекиных. Это семейство к середине XVI века невероятно расплодилось и утратило влияние, но все-таки не скатилось до уровня простых городовых дворян, хотя думных чинов при Иване IV до опричнины Нащекиной не достигали. Михаил Андреевич – фигура крупная, примечательная. О нем много писали в прошлом столетии. Он представляет собой пример опричника, прорвавшегося на высокую ступень власти и оправдавшего свой скачок наверх и честной службой, и основательной книжностью. Этот человек отличался бешеным честолюбием, но вместе с тем и значительными способностями к государственным делам, невероятной энергией, неустанной трудоспособностью, сочетавшимися с неистовым желанием пробираться наверх. При его уровне знатности, учитывая даже принадлежность к старинному роду, возможности осуществить честолюбивые мечтания просто не существовало. Требовался какой-то исключительный случай. Или новая иерархия с большой вертикальной мобильностью. Полоцкий поход зимы 1562-63 года дал первое, опричнина – второе. В доопричненных разрядах Михаил Андреевич мало заметен. В 1559 году мы видим его в главах на береговой службе, затем в той же должности он ходил с Мстиславским на Алыст и на Фелин в Ливонии. Безнин проявил решительный характер во время переговоров с осажденным в Полоцке гарнизоном в феврале 1563 года и тем, по всей видимости, угодил царю. После взятия города он был отправлен к архиепископу Пимену в Новгород с почетной миссией гонца, несущего весть о победе. Михаилу Андреевичу дали это поручение вопреки его очень скромному служебному положению. Он числился на протяжении Полоцкого похода в дозорщиках, затем в ясаулах. А несколько месяцев спустя он уже участвует в переговорах с литовцами. О Полоцком эпизоде известно из официальной государственной летописи. На этом эпизоде стоит остановиться подробнее, поскольку он связан с иной линией в биографии Михаила Андреевича. Безнин, помимо того, что делал карьеру военачальника и дипломата, был выдающимся литератором. Он в разное время стал автором самостоятельного летописного сочинения, воеводских отписок, документов отчетного содержания. В слове «отписка» тогда не находили ничего смешного и отрицательного, просто один из типов официальной документации. И монастырских приговоров. Так называли тогда официально зафиксированные решения по какому-либо завершенному делу, сделанных в особом художественно-публицистическом стиле. Он же составлял опись книжного собрания Иосифа Волоколамского монастыря, 1591 год, а также, вероятно, заготовку для повести о взятии Полоцка, попавшую впоследствии в Лебедевскую летопись. Возможно, он также вместе с Адашевым принимал участие в работе над официальной летописью. Пространное сообщение об осаде Полоцка известно по Лебедевской и Александро-Невской летописям, по записной книге Полоцкого похода 1562-563 годов, а также другим памятникам разрядного типа. Среди историков существует полемика по поводу того, кто был автором повествования о Полоцком взятии. Ведь это весьма крупное и заметное произведение литературы. Целая воинская повесть, куда вставлены официальные документы и послания. Тот, кто создал ее основу, талантливый литератор середины XVI столетия. Историк Буганов, исследуя разрядные памятники, без особых оснований приписал авторство Д.И. или Черемисиновым. Но тут концы с концами не сходятся. Анхимюк убедительно показал, что летописная повесть о Полоцком взятии первична по отношению к текстам частных разрядных памятников, на которые ссылается Буганов. Иначе говоря, летописный текст более ранний. Он ближе к оригиналу, чем тот, что попал в разряды. К этому остается добавить следующее. При том внимании Ивана IV, которое он уделял официальному царскому летописанию, в тексте летописной повести вряд ли могли быть искажены события, происходившие у царя перед глазами и при его активном участии. Искажения в разрядных документах, особенно в частных разрядных книгах, представляются более вероятными. Между тем Иван IV вел через доверенных лиц переговоры с Полоцким гарнизоном. Никакие детали переговорного процесса не могли ускользнуть от царского пристального взгляда. Русского монарха представляли на съездах с литовцами в разное время Иван Черемисинов, Василий Разладин и Михаил Безнин. Дела польско-литовского гарнизона, защищавшего город, начали складываться скверно, как только русские привели в действие тяжелый наряд, осадную артиллерию, несколько опоздавшую к началу осады. Полоцкие укрепления оказались слишком слабыми, чтобы установить совокупную мощь ее огневого удара. Переговоры давали осажденным передышку. По ходу переговоров 7 февраля 1563 года у русской стороны создалось впечатление, что представители Полоцкого гарнизона Василий Трибун и Лукаш Халабурда специально медлят, затягивают процесс. Далее в частных разрядных памятниках можно найти следующий текст. «И в те поря по государеву приказу приехал от дворовых воевод Михаила Безнин и учал говорите от воевод Ивану Черемисинову. Прытко будет с полоцкими людьми дело, и они бы делали ранее, а не будет дело, и они бы разъехались и государевым делом промышляли, а государевы рати про что без дела томиться». И Иван Черемисинов Михаилу Безнину говорил: «Выйди, молодцы молодые, смышляете битеся, и ты поедь прочь, и дай нам с Лукашем поговорите о крестьянской крови, чтоб кровь крестьянская не пролилась, про что пролитеся крови крестьянской, нечто бы и дело сделалось без крови». Таким образом, создается впечатление, что мудрый Черемисинов одернул не в меру горячего Безнина, к тому же унизив его званием «молодца молодого» по сравнению с собой, старшим. Странная коллизия. Ведь, как уже говорилось, в том походе Безнин получил полное одобрение царя. В виде особой милости его даже отправили гонцом с известием о падении Полоцка. Учитывая этот факт, возвеличивание Черемисинова, к тому же идущее за счет унижения Безнина, действовавшего по воле командования и самого царя, выглядит неестественно. В летописном варианте все иначе. Длинная ремарка Черемисинова полностью отсутствует, а значит, именно Безнин выставлен в выгодном свете. Он явился, чтобы поторопить не слишком ретивого коллегу и произвести на литовских дипломатов впечатление своей решительностью. Роль переговорщиков выделена столь отчетливо и характер их действий передан столь подробно, что это заставляет предполагать в одном из них автора записки, превратившейся затем в летописную повесть. С этой точки зрения гораздо более вероятным автором является Михаил Безнин, а не кто-то из рода Черемисиновых. Но Черемисиновы, составляя или редактируя какой-то частный разрядный памятник, могли вписать туда несколько фраз от имени своего родича, Ивана Черемисинова. Почему бы не исправить негативное впечатление от его деятельности? Частный разряд – частное дело. он государевым документам не имеет никакого касательства. Его правят так, как потребуется хозяевам. Наконец, последний аргумент в пользу авторства Безнина. Михаил Андреевич, как уже говорилось, человек книжный. В будущем он станет книгохранителем Иосифа Волоцкой обители. Историки замечали у него особый литературный стиль и писательский темперамент, даже в тех случаях, когда он составлял деловые документы. Такого человека логично поставить на роль автора текстовой заготовки для царской летописи о полоцких событиях. И Безнин, и его родственник Алферьев неоднократно назначались на воеводские должности в опричнине. Особенно Михаил Андреевич. Карьеру, как будет показано ниже, они делали и по военной, и по административной, и по дипломатической части. Так вот, вмешавшись в ход переговоров под стенами Полоцка, Михаил Андреевич, надо полагать, вытащил из пруда золотую рыбку. Иван IV, возглавлявший войско, оценил его слова. Оценил из-за отважного стремления пить смертную чашу с неприятелем, как тогда говорили. И впоследствии сделал Безнина одним из крупнейших деятелей опричнины. Ворвавшись с несколькими фразами в поворотный момент военной истории России, великий честолюбец положил основание своей карьеры.